Глава 5. «Люд, ты уверен, что мы правильно идем?» — обеспокоенно спросил Алексей. Надо сказать, у него были вполне убедительные поводы для беспокойства. Все же прямо по курсу нас ожидал жуткий водоворот. И я даже не думал сворачивать в сторону. Да и поздно было на самом деле. Мы уже попали в такое сильное течение, что порвали бы парус, но не смогли бы выбраться. А магов воды у нас не было, однако. Демоны. Может, стоило сначала таким обзавестись? Ну да поздно горевать о несбывшемся. «Приготовьтесь, скоро нас будет трясти!» «И чего мне в Стариграде не сиделось?» Алексей схватился за мачту, к которой привязал себя веревкой. «А-а-а!» Злата спряталась в трюме и тоже обвязалась веревками. «А-ха-ха-ха-ха!» Весело воскликнул Свари. Батур молча закрепился к гребаной скамье. Кажется, его начала одолевать морская болезнь, но Кхазарин держался молодцом. Корабль накренился, попав под волну. Брызги оросили нас всех холодной водой. Хорошо, что задора с остальными лошадьми тут не было. Их и почти весь груз мы оставили на хранение у дальних родственников Сварри. Оставили только провизию на неделю. Вяленое мясо, сыр, разбавленную вином воду. Сварри еще хотел захватить пару бочонков пива, но я не позволил. Не на прогулку собирались. И уж тем более после того, что нам рассказала Ирги «Стальная пятка». Дядька Свари, к которому мы и заявились несколько дней назад. «Свари, кулачонок ты мой!» Коренастый, широкий мужчина с густой лохматой рыжей бородой раскинул толстенные руки и с широкой улыбкой направился к нам быстрым шагом. «Дядя Ирги!» Свари тоже раскинул руки и помчался навстречу. И два здоровенных Асвана с разбега столкнулись и ухватили друг друга в крепкие объятия. Кажется, я даже слышал скрип костей, но так и не понял, чьи именно это были ребра. Думаю, окажись на месте одного из них я или Батур с Алексеем. Пришлось бы отлеживаться еще неделю, чтобы поправить здоровье от таких горячих приветствий. «Это мой дядя Ирги по прозвищу «Стальная пятка»!» Свари, счастливый до безумия, представил нас друг другу. «А это мои друзья, дядя. Они помогли вернуть мне отцовский меч». «Меч?» — нахмурился Ирги. «А что случилось?» И Свари мигом помрачнел. «Да верно ведь, ты не знаешь, дядя. Отец погиб, ублюдок Оги убил его ночью, нарушив. Погоди, погоди». Ирги похлопал племянника по широкой груди с таким звуком, будто пытался выбить душу. «Пойдем в дом. Сирга уже готовит трапезу, на ней все и расскажешь. И вас, друзья, Свари, приглашаю. Идемте, идемте». Дом у стальной пятки был добротный. Длинный, теплый, с очагом прямо по центру. Прямо на нем и жарили сразу трех поросят, отчего душный воздух наполнялся ароматами трапезы. Печальная новость была рассказана в кругу близких, но горевать долго не стали. Наоборот, закатили в честь отца Свари знатную пирушку. Пиво, мед, вино лились рекой. Мясо, дичь, запеченные овощи, жаркое из утки. Жена Ирги, Сирга, невероятно быстро все приготовила, загоняв при этом с десяток помощниц, среди которых были и прислужницы, и дочери, и невестки старших сыновей. Собралось все немалое семейство стальной пятки. Свари назвал его дядей, хотя они были родственниками примерно пятиюродными. Или даже больше. Я потерял связь на десятом родиче, которого описывал Сварри Кулак. Часть из них показалась и на застолье. Но не только семья. На шум, запах еды и бульканье бочонков с хмельным налетели ближайшие и не очень соседи. Они, конечно, приносили с собой угощения, ставили на стол пироги, свои собственные бочонки и прочие блюда суровой асванской кухни. Но все признавались, что надеялись отведать стряпню Сирги. Особенно пиво, которое она варила сама, и жареные колбаски, так хорошо подходящие под упомянутое пиво. К своему стыду признаюсь, что налопался в самом начале, а затем лениво наблюдал на происходящее вокруг веселье. Полный живот, теплое удобное место, самое почетное, между прочим, и куча блюд, которые мне предстояло отведать. Да, это стоило долгого и нудного путешествия в страну асванов. В мое время они славились как отъявленные морские разбойники, нападающие на всех, кто встречался по пути. В нынешнее время эта слава поутихла, но дух предков в этих крепких людях до сих пор был крепок. Я надеялся повстречать пару таких головорезов, чтобы скрасить путь развлечением. Но никто не встретился. Точнее, мимо проплывали османские корабли, но это были торговцы и грузовые поезда, не обратившие на нас никакого внимания. Оставались надежды на морских демонов. Змеев длиной в 100, а то и 200 шагов, с длинной пастью, с зубами в несколько рядов. Но опять мимо. И это называется буйное море. Мы добрались до Келью, главного острова Османов, жутким образом, без единого происшествия. Это меня и утомило. Даже по пути в Тратбург было веселее во время шторма. Но тут все будто подыгрывало Батуру, не любившему море, и Злате, у которой от прошлого перехода остались только мрачные воспоминания. Однако в Келью задерживаться долго не пришлось. Нёрди не оставил подсказок, где находится его исток. Поэтому мы были вынуждены искать их сами. И слухи об бушующем водовороте привели нас на небольшой остров Нелью, где и жил Стальная Пятка. Только вот путь снова оказался до жути скучный. Я уж подумывал устроить шторм самому. Чего делать все же не стал, однако время потратил на придумку новых печатей. Одна из них обещала быть особенно действенной и полезной. И довольно жуткой, если честно. Но об этом как-нибудь позже. Не буду скрывать, печати Анилита произвели на меня впечатление, так что я научился парочке приемов. Наверное. Проверить было не на ком и негде. В общем, зашифровал в символы условия. Например, для одной печати я поставил такое условие, что на меня она не должна реагировать. Хотел попробовать, как работает, но опять соратники вмешались. Опасно, мол, на борту посреди моря опыты проводить. Да море-то спокойнее некуда. Может, наоборот, вызвал бы небольшой легенький штормик. Так, для разминки. «Оге могучий пал от руки моего друга, Люта Черного», — заявил Сварья. «Жаль, мне самому не удалось прикончить ублюдка, но...» «Лют, а расскажи ты!» Я лениво повернулся к нему с недоуменным взглядом. Мне даже головой сейчас было лень шевелить. «Какие к демонам рассказы?» «Алексей, повернулся я к моему все-таки другу». Он с энтузиазмом перенял право голоса и принялся красочно. Даже слишком рассказывать всем о наших приключениях в Мадальтале и за его пределами. Причем начал задолго до прибытия в сам город, чтобы поведать, как в нашей компании оказался Кхазарин. Батуры, кстати, уже обложили со всех сторон местные красотки. Черноволосый, черноглазый, смугловатый парень в странных одеждах, предпочитающий лук сабли, но умеющий в совершенстве владеть и тем, и другим. Он производил на девушек неизгладимое впечатление одним своим видом и загадочной улыбкой, которую, впрочем, нацепил, потому что не понимал большей части творящегося вокруг. В общем, на передаче слова Алексею моя активность закончилась. Ну, не считая трапезы. Как раз приготовились поросята, и миловидная служанка поднесла мне нежный поджаристый кусок, стекающий соком и пылающий душистым ароматом хлеб. Только из печи. А с другой стороны, другая служанка поднесла рог меда. Пришлось развязывать шнурок на штанах, чтобы освободить место. Хорошо, однако, быть желанным гостем. Когда Алексей дошел до нашей встречи с Оги, вокруг раздались непотребные ругательства, причем хулили могучего даже те, кто не знал ни его, ни того, чем он провинился. Только потом им нашептывали суть дела. Алексей мигом уловил настроение слушателей и ярко выделил Оги как алчного, бесчестного и недальновидного человека, каким-то чудом оказавшемуся во главе полусотни отборных воинов. Однако силы его принижать не стал, даже немного завысил, чтобы победа над ним выглядела еще почетнее. Что я успел подраться мечом с Варей, восприняли хорошо. «В твоих руках клинок пел настоящую оду смерти», — заявил Сварья, ударив своим рогом о мой. «Уверен, дружище!» Затем он обнажил клинок и показал всем тот самый меч с новенькой блестящей рукоятью, чем вызвал новую волну одобрительных возгласов, здравниц и осушенных чар. Злата поначалу стеснялась шумной компании задорных и быстро опьяневших османов. Но быстро вспомнила, что почти всю жизнь имела дело с отпетыми бандитами из трущоб Стариграда и влилась в эту компанию, словно всегда была ее частью. Злата плясала, пела, пила, ела. Возможно, мне показалось, но делала она это даже больше меня. «Нет, так не пойдет. Несите еще кусок порося. А лучше два». Наше знакомство со Свари Алексей тоже преподал как надо. Выставил всех в таком славном свете, что непонятно, как мы вообще не разнесли весь город, прежде чем утихомириться. Свари утвердительно кивал и авторитетно заявлял, что так оно, мол, и было. Опустим тот момент, что сам он мало помнил нашу встречу. Это уже ненужные детали. Третью порцию порося, сразу после тушеной с ягодами утки, я поглощал под рассказы о приключениях Алексея и Златы. Тут уже и мне стало интересно, потому что подробностей я не знал. Как, однако, правдоподобно кажется рассказ, если сам не был его участником. Если верить словам Алексея, они со Златой поставили на колени все подполье Тратбурга. Причем разом. Причем даже не запыхавшись. И знаете, ему почти удалось убедить даже меня. Однако героев сгубила любовь к выпечке. Вспомнив о пирожках Элейн, у меня снова проснулся аппетит. Теперь мое обжорство пугало даже меня самого. Надо бы остановиться. Но Сирга вынесла свои пирожки. И пахли они так замечательно, что я позабыл... О чем это я позабыл? Ну, глупая мысль, видимо, была и ненужная. Однако все когда-нибудь кончается. Вот и рассказ Алексея закончился. Причем он так успел выделить себя героем, что его тоже облепили османские белокурые красотки. Некоторые даже отделились от Батура, что ему явно не понравилось. Язык османов он мог и не знать, но язык тела, точнее тел объемных и упругих, понимал отлично. Ему пришлось достать саблю, подкинуть кверху тушку запеченной куропатки и молниеносными движениями поделить ее на тонкие куски. При этом упало все на поднос не абы как, а красиво, ровненько, рядом с овощами и зеленью. Не знаю, вернулись ли перебежчицы или это были уже другие мадамы, но компания у Кхазарина увеличилась. Меня тоже не обделили вниманием, но из-за почетности места осмеливались подойти только самые благородные, богатые, незамужние османки. Но тут уж другой характер. Они не липли, а соревновались между собой. То кусок мяса поднесут, то рог с пивом, то... Точно, я ж хотел остановиться. Тем более мне нужно выяснить сведения насчет водоворота. «Ирги!» — позвал я охмелевшего хозяина дома. «Люд!» Он тут же полез с рогом, неправильно восприняв мой зов. «Погоди, погоди, у меня есть два очень важных вопроса. И хочу, чтобы ты ответил, прежде чем хмель окончательно ударит тебя по голове». «Это будь не скоро, черный», — ухмыльнулся Ирги. И в доказательство залпом осушил рог. «Ну, что надобно, спрашивай». «Первое. Говорить с набитым животом оказалось тяжелее, чем я думал. Почему тебя зовут Стальной Пяткой?» «О-о-о-о!» Ирги с довольной мордой откинулся на спину. «Люди! Еще есть в мире те, кто не знает, откуда у меня прозвище!» В ответ раздались подбодряющие возгласы, хотя не уверен, что люди услышали, что им говорили. Просто кричали, чтобы был лишний повод осушить очередную чару. «Видел гору, что за нашей деревней?» — спросил Ирги. «Видел», — кивнул я. Это была скалистая, крутая возвышенность. Чем-то она даже напоминала хребет драконьих гор. «Так вот, я однажды босым взобрался на нее и спустился с обратной стороны. И пока я это делал, мои пятки так огрубели, что стали крепче любой подошвы. Я даже зимой по льду могу ходить без обуви». Закончив рассказ, Ирги сделал еще несколько глотков из только что наполненного рога и с рукавом вытер рыжие усы. «Ты говорил, что вопроса два, Люд. Задавай второй». Мы слышали, неподалеку от Нелью есть какой-то водоворот. Говорят, он магический и пожирает любого, кто сунется слишком близко. Да, стальная пятка нахмурился и, кажется, немного протрезвел. Да, есть такой. Древний морской капкан. Много добрых людей сгинуло в его чреве. Даже за многие версты вокруг к нему несут такие сильные течения, что корабли уносят с курса. А почему ты интересуешься, Люд? А где он находится? Пропустив мимо ушей вопрос, поинтересовался я. А еще невинно улыбнулся. Стукнул своим рогом о его рог и сделал несколько глубоких глотков. Рог тут же наполнился из рук белокурой синеглазой Асванки, вроде как дочери одного из соседей Ирги. Она в прямом смысле слова выбила себе это место и теперь единолично следила, чтобы мой рог был полон. «В четырех днях пути к северу?» — прищурившись, ответил Ирги и повторил вопрос. «Зачем?» «Да так». Я снова осушил рог, но на этот раз положил его на стол, чтобы не пришлось снова выпивать его до дна. Асванка рядом возмущенно хмыкнула, но не сдвинулась с места. «Хочу поглядеть на такое чудо!» «Да ты ополоумел!» — ахнул Ирги. «Иногда мне кажется, что это действительно так», — пожал я плечами. «Это же верная погибель!» «Но не стоит спешить с выводами. Сотни, нет, тысячи смельчаков-дуралеев пытались обуздать это чудовище!» Ирги хлопнул по столу рукой с рогом, и содержимое с брызгами хлынуло на ближайших гостей. «Все погибли! Никому не удалось этого сделать! Никому!» Я расслабленно откинулся назад, глубоко вздохнул и улыбнулся. «Это потому меня не было, стальная пятка. Я не все». Затем пир продолжился. Ирги еще не скоро удалось успокоить, особенно когда он узнал, что со мной отправится его племянник Свари Кулак. Но куда держать курс, выяснить все же удалось. Ночью я отправился спать в конюшню. Дом был завален храпящими, бурчащими, воняющими перегаром людьми. Да и ложиться там, где упал, мне было не по нраву. Задор уже спал. Я тихонько прилег на стог сена и быстро заснул. А уже через 5 дней... «Грёбаный нёрди!» Волна обрушилась на корабль, обдав нас холодной бурлящей пеной. Разящий кренился из стороны в сторону. Он то вставал на дыбы, то клонился почти вертикально вниз. Доски трещали, ошалевшие лошади ржали, цепляясь копытами за доски, а мы с Батором пытались выправить судно с помощью ветра. Но нас вдруг прервали морские чудища. Ужасные огромные змеи бились одно разящего, подбрасывая его еще выше на волнах. Даже перелетали сверху, цепляя борта своей крепкой чешуей. Такое ощущение, что все буйство буйного моря забрал себе этот водоворот, краев которого уже не удавалось разглядеть. Вот же демоны. Сначала ничего, а тут все сразу. И шторм, и морские твари. Только разбойников не хватало для полного счастья, но их тут вряд ли мы встретим. Алексей обезглавил змея, который норовил вцепиться в обшивку корабля. Свари отбивался от нескольких мелких червей, выпрыгивающих на палубу. Эти скверные чудища имели круглый зубастый рот, но были без глаз. Как они так точно кидались на нас, одному нёрде известно. Наверняка его проделки. Но мы были уже близко к центру водоворота, который издали разглядеть никак не удавалось. Вверх тянулся стоящий на месте тайфун, вокруг которого сгущались почти черные тучи. И тут я... понял, что Нёрди имел в виду, когда сказал, что я должен знать, где его искать. «Вот же злопамятный зас...» Новая волна накрыла разящий. Доски так застонали, что я боялся, не треснет ли корабль в самое неподходящее время. Но осталось совсем немного. «Батур! Пора!» — перекрикивал я шторм. Хазарин услышал. Мы отрабатывали этот прием весь путь до водоворота. Сил он тратил много, поэтому пришлось выпить по лишней порции духовного отвара, чтобы восполнить потери. Но те несколько секунд, когда мы с Батуром ослабили контроль ветром, корабль сильно дернуло, Алексей сорвался с места и горизонтально повис на вытянутой веревке. «Скорее, скорее!» — заверещал он. Веревка растягивалась и понемногу начинала рваться. «Ну же, чтоб вас!» И в следующий миг... прямо перед попаданием в жерло водоворота разящего окутал плотный воздушный шар, сквозь который не пробивалась ни одна волна. Мы бешено закрутились в тайфуне, и с дикой скоростью погружались в черную непроглядную пучину. И я очень надеялся, что моя догадка оказалась верна.